Так что парень, завершив возиться с горшком, взял кусок глины, положил ее на диск, раскатал в ровный блин и начал палочкой подбирать нужную графическую систему на основе привычной ему, смело переделывая ее, пытаясь применить все свои скудные знания в этой области, ибо он не был специалистом по данному вопросу. Ну так, чуть-чуть интересовался, не более. Вот он и сидел, писал, потом затирал, правил, снова писал и опять стирал. Вернидубу же казалось, словно нежданно сам Бог какой-то наставляет и поправляет, словно нерадивого ученика. Через несколько часов возни Неждан закончил с набросками алфавита, срезал его ниткой с гончарного круга, положив на пол перед собой, и, сделав свежий блин, начал пробовать писать, чтобы проверить, как вообще это все подходит. Выходило занятно, словно взяли графику русского языка и обработали напильником, из-за чего часть литер выпала, а часть добавила. Например, звук «ф» прославянском присутствовал аж в четырех формах – краткой, обычной, долгой и носовой, и было бы странно записывать их совсем уж разными знаками. Ну и сам шрифт получился рубленый, лишенный округлостей. Так, до ночи и просидели. Вернидуб, как завороженный, смотрел на творящееся перед ним священнодействие, а Неждан кропотливо трудился, пытаясь адаптировать привычную ему письменность под местные реалии. «В дивное лето я живу», – тихо произнес ведун, когда они уже легли спать. «Никогда бы не поверил, будто увижу нечто подобное. Помощники мне нужны», – так же тихо ответил парень, проигнорировав завуалированную лесть. «Силы рабочих рук не хватает, берусь за все подряд, метаюсь. По новому лету потолкуем, значится это лето пустым станет. Одному тяжело, так тебя же оженить надумали. Вот жена и теща подсобят. Сам-то веришь в этом? Помощники ха, мило, хоть и нос вечно задирала, но головой не хворая. Она дочке хвост-то накрутит. Не переживай, мужские руки мне нужны, мужские помощники. Возиться с заготовкой сена и жита самому, значит все лето терять. Сам видишь, с железом возни много, как и тяжелого труда. Баб на такое тянуть, они же надорвутся. Я с Борятой о том уже говорил, и с Красным Листом, и с Серой Викшой, и с братом. Сыщем мы тебе помощников. Дай только срок, человек смертен. Хуже того, внезапно смертен, произнес Неждан. А ты, срок, есть ли он у нас? По весне кто-то придет, точно тебе говорю. Ты разве не видел, как глаза у Боряты горели, глядячи на твой топор? Я вот что думаю, задумчиво произнес Неждан, снова вильнув в сторону своими мыслями. Лодку нам нужно делать, и мосток, чтобы удобно было на ней отходить да приставать. Это еще зачем? Рыбу ловить, в ловушке ведь мелочь идет. А ежели лодка будет, большую попробую брать, с которой еды больше, и кожи, и пузыря, да и зимой ходить сподручнее. На лодке, зимой, ошалел Вернидуб. Доверься мне, расплылся в улыбке Неждан. Впрочем, Седой это не разглядел в той полутьме, от углей больше света не шло, а лучинку они потушили. А нового витка разговора не получилось. О том, что замыслил делать легкую парусную лодку с балансиром, он не стал рассказывать. Сейчас, как и о том, что ежели на зиму ей ставить по килю истираемый брусок лыжни, то она может превращаться в буер, способный очень бодро идти по реке без опаски провалиться в полынью. Все потом, завтра. Слишком уж он хотел спать. Глава 7, 167, февраль, 25. Эх, ухнем. Воскликнул Неждан и ударил киянкой по деревянному столбику, из-за чего Вернидуб, придерживавший ее, немало струхнул. Оно же так завсегда, страшно. А ну как рука дрогнет, и он по тебе попадет, мало-то не покажется. Еще удар, и Седой, а теперь еще и бледный ведун снова вздрогнул, прикрыв глаза. Слишком уж сильно и лихо замахивался Неждан, стараясь вложиться в удар полностью, отчего этот столб, выполняющий по совместительству роль сваи, медленно уходил в грунт. Ил-то он проскакивал легко, а вот дальше шел очень трудно, словно там глина была или еще что плотное. Они все ж таки занялись сооружением мостка, пробивали топором маленькое окошко в не самом толстом льду, а потом вгоняли туда сваи, взяв для этого старые, крепкие бревнышки из сухостоя, тщательно пропитав их при этом. Рядом с костром на рогатки укладывали и подогретым дегтем проливали, медленно вращая, ну забивали, пользуясь тем, что со льда куда сподручнее это делать, нежели потом с воды чудить. Дальше Неждан планировал уложить две продольные балки из сухостоя, также просмолив их и закрепив вертикальными нагелями, ну и настелить поверху плахи, привязывая их просмоленной веревкой из конопляного волокна, к которая еще осталась в некотором количестве. Но это уже и по открытой воде можно сделать, потихоньку наращивая настил. «Голову ты только этим нам морочишь», — пробурчал Вернидуб, когда они, забив очередную сваю, вернулись к костру, и теперь медленно начали проливать горячим дегтем следующую. «Отчего же? По весне заканчивается срок изгнания твоей семьи. Зачем тебе тут сидеть? На лодке все добро перевезем. Нужно ли это все городить? А зачем мне ехать туда, откуда меня выгнали?» Удивленно выгнул бровь Неждан. «Как зачем?» — опешил ведун, которого натурально застала врасплох такая позиция. «Там же твои родичи, которые меня выгнали, которые сказали, что я им чужой, и бросили на произвол судьбы. Или ты можешь как-то объяснить, почему меня оставили тут без еды с одним лишь маленьким ножиком?» «Барята солгал тебе. Вот как? Никто не откладывал твое испытание. То, что сейчас происходит, оно и есть. И ты отлично справляешься. Представь, ты бы умер. Череп проломить ведь могли, могли. Да и от горячки легко мог отойти. А я бы не стал ведуном, таким, которому подсказывают сами боги. Мыслишь, я бы выжил тут один? Не знаю. А я могу точно сказать, нет. Тот, старый Неждан, был совершенно не приспособлен к таким испытаниям. К тому же я сильно сомневаюсь, что все мои родичи проходили через что-то подобное. Ну, что их обычно ждало, я не вправе. Как ведун ведуну, мы же должны знать. Месяц в лесу, с ножом. Чуть помедлив, ответил Вернидуб. Летом, да, неохотно ответил ведун. После посевной, группой, тишина. Что же ты молчишь? Они ведь не поодиночке его проходят. Да, ты прав, тихо произнес Вернидуб. Группами человек по 10. Они стайкой бегают по лесу и выживают. Опытные родичи, такие как Барята, за ними присматривают. Издалека, готовясь вмешаться, если какая-то беда случится. А что мне устроили? Год выживания без всякой помощи. Еще и ограбить хотели. Гостят и мертв. Я должен танцевать от радости, раздраженно фыркнул Неждан. Мой отец, вероятно, тоже мертв, а мать и обе сестры отданы чужакам на потеху. Да и я сам чудом выжил. Разве это справедливый обмен? Так или иначе, Гостята уже предстал перед Перуном, и вряд ли новая его жизнь будет отрадной. Мне от этого стало легче прям, скривился парень и сплюнул. Смерть не самое страшное наказание. Он столько зла нашим совершил, а его просто убили. Еще и дочек пытаются пристроить в теплое местечко. Для твоего же блага. Щедрый спасибо, ой, щедрый за чужой счет. Вот скажи мне как на духу, тебе самому от этого не тошно, не мерзко? Такова жизнь. Я такую не хочу. А что делать? К тому же ты же сам хотел помощников. Нахмурился ведун. И хотел, и хочу. Но ехать к тем, кто меня выгнал, не желаю. Это ведь как получается? По пьяному делу один самодур выгоняет целую семью родичей, а остальные молчат, переживая за свои шкурки. Они готовы отдать тебе все, чем владел Гостята, чтобы возместить. Да, выглядит некрасиво. Все ж ты прав, легко быть щедрым, отдавая чужое. Но это немало. И две бабы в семье, большая подмога, и большая морока. Али не ведаешь, как порой они умеют сводить с ума. А Гостята их, считай, из-за меня погиб. Любить меня станут, или гадить? Мила с головой дружит. Она Златке озоровать не даст. Ой ли? Поверь, у Гоститы было много всего ценного, и тканей, и металла. Он самый богатый не только в Тихих Медведях, и это все отдают тебе. Какая неслыханная щедрость, оскалился Неждан. А они отдали бы, если бы не знали, что я умею делать железо. Мир, к сожалению, несправедлив, хмуро констатировал Вернидуб, которому совсем не нравилось, куда клонилась беседа. Перун на небе, а не на земле, оттого и дурного много, да и Велес шалит. Полагаешь? С усмешкой спросил Неждан. «Вот скажи мне, ведун, в чем сила? Это вопрос с подвохом? Нет тут никакого подвоха. Вот ты говоришь, что Перун на небе, а не на земле. Да, это так. Но разве не пришло наказание нашим предкам, сразу, как они разругались и утратили единство? А ведь до того веками держались под давлением и кельтов, и германцев, и даже сами сарматы не рисковали к ним соваться. И ты видишь в этом справедливость? Правду. За кем правда? Тот и сильнее. Да не та правда, о которой болтуны болтают, а правда жизни. Нету у вас единства, потому вас и бьют. Не кормите свое войско, значит, с вас кормится чужое. Не держите кузнецов, так и железа не имеете. Не учитесь, так и не умеете. Все ведь просто. Может быть, покачал головой Вернидуб. Так ты мыслишь, нет за ними правды, за ними, не знаю. А вот за мной ее точно не будет, если вернусь. покачал головой Неждан. Вышвырнули, как шелудивого пса, а чуть поманили, сразу поджав хвост, и прибежал, словно побитая собака. Тебе нужны помощники. Сам же говорил, откуда их тут взять, а откуда их взять там, как, там же люди. Да только они все заняты, с утра до вечера, посевная, сенокос, сбор хвороста и всякого иного по лесам, страда, и так далее. Их как-то отвлечь можно только зимой, а мне надобно, летом. Что я тут, что я там, никакой разницы. Разве что тут я сам себе хозяин, а там с другими считаться надо. Ведун промолчал. Что, разве я не прав? Так-то прав. Но там, мыслю, все одно легче будет. Одному тяжело, а прибежать побитой собакой к тем, кто тебя выгнал ни за что, легче. Люди, может, о том и не скажут, но вот тут, постучал Неждан себя по голове, поймут, и относятся сообразно станут. И что ты предлагаешь? Мне надобен десяток другой молодых ребят, за год-два до испытания. Отчего же таких юных, а ты мыслишь, кто-то бросит семью и пойдет ко мне? Для десятка нужно много больше еды. Именно поэтому мы и строим мосток, улыбнулся Неждан, а потом займемся лодкой. Слушай, Златка, конечно, родственница Арака, но лично у меня нет уверенности в том, что он все поймет правильно, если мы тут крепиться станем. Сам вряд ли что-то делать станет, некрасиво. А вот то, что в скорости тут пройдет отряд набежников, я почти уверен, на то же поселение не решится наводить. Если у меня будет даже с десяток помощников, с дюжим, уверен, ну или погибнем, расплылся в улыбке Неждан. Хотя я не вижу сильной опасности. Если организовать дозор с охранением, то мы всегда сможем предупредить их подход, а значит, встретить как следует, их больше. И что, удивился Неждан, есть такая вещь, как порог стойкости. Обычно утрата от 10 до 30% личного состава вынуждает отступить. Чего? Не понял ничего из сказанного Вернидуб. Тем более, что половина слов прозвучала на русском, которого он не разумел. Допустим, набежников будет 30. Ежели разом один выбить, побегут. Представь, вот десяток человек. Он внезапно вышел из-за деревьев и начал метать дротики. У каждого за спиной десяток. Даже если лишь каждый десятый в цель, уже вон сколько ляжет. Убедительно, вполне, покивал Вернидуб. Мне там, в поселении делать нечего. Да и тут тебе не место при таком взгляде, усмехнулся ведун. После того, как ты набежников охладишь, роксоланы могут осерчать. Ты представляешь, как это соблазн? Представляю. Уходить тебе надо в какое-нибудь тихое место, где и ставить крепостицу, о которой столько сказывал. Неждан скосился на него, но ничего не ответил. Да, впрочем, и разговор этот не стали продолжать. Исчерпал он себя. Пока, во всяком случае, они продолжили трудиться, загоняя одну за другой сваи. Благо, что их требовалось не так много. Какой-то значимой нагрузки на этот мосток не предполагалось. Поэтому пролеты по три шага выглядели вполне нормальными. Поставили в тот день 8 свай, поужинали и сели заниматься чтением. Они каждый вечер в нем по несколько часов упражнялись. Все одно больше Вернидуб не выдерживал. Часа 3, максимум 4, и голова закипала. Для него и такой режим – перебор. Он учил буквы, цифры и прочие значки, а также практиковался и еще раз практиковался. Неждан прямо перед ним что-то писал на сырой глине, а он пытался прочесть. Потом все затиралось, и заново, и снова. А под самый конец парень просил его самого что-то написать, но обязательно и числа, и слова. К этому времени алфавит уже устаканился, и Неждан сделал первую керамическую табличку с буквами, а также с цифрами, стандартными арифметическими знаками и прочим. Общая такая справка-шпаргалка, параллельно работая над той историей, которую он тогда седому насочинял, тоже на глиняных плитках, но их он пока не обжигал, ибо правил, ведь требовалось все изложить предельно компактно. Места-то под текст имелось весьма ограниченное количество. Почему не береста, а с ней такую редактуру не устроишь? Неждан же, историю изложив, зачитывал ее Вернидубу. Ну и перефразировал, ужимая или уточняя, раз за разом, по кругу, обещая, что позже он все запишет развернуто. Впрочем, с берестой тоже потихоньку возились, рассчитывая итоговый результат продублировать на нее, скрутить ее сверткой и поместить в тубус или что-то аналогичное для того, чтобы Вернидуб унес с собой. Что, впрочем, не отменяло керамических пластин. Они должны были остаться у самого Неждана как некий эталон. Позанимались, как обычно, легли спать, а утром случилась беда. Ты чего? Тронул парня за плечо Вернидуб, ибо тот никак не вставал и продолжал валяться. «Не могу, озноб, слабость, ох», — ахнул Седой. «Где же это ты? Как же это ты? Продуло, верно?» — вяло буркнул Неждан. «Видимо, надо переписывать на бересту и обжигать глину. Почему? Еще время есть. Жар я, видно, простуду подхватил. Если она осложнится, мне конец. Лекарств-то нет. Не говори так, ты сам все видишь. Видно, моя миссия в том и заключалась. Пришел, передал вам кое-какие слова богов, и умер. Удобно. Моя смерть многое решает и облегчает. Что ты такое говоришь?» Взвился Седой. «Ты даже не представляешь, какая беда для нас твоя смерть, для всех нас. Арак уймется, а вы получите знания и сможете подготовиться в тишине к борьбе с сарматами. Это дорогого стоит». «Вздор». Неждан отвечать не стал, просто отвернулся к стене и замолчал. Лекарств под рукой не имелось, даже трав. Он умудрился про них наглухо забыть и ничего не заготовить. Ведь все лето и осень дела шли очень ладно, он даже не кашлянул. Хотя местами там дожди и слякоть стояли знатные. А тут, зима. Судя по всему, ее конец. Самые морозы, да еще и организм, ослабленный недостатком витаминов. Верниду поделся, заправил печь новой порцией дров. Взял лыжи и куда-то ушел. А парень очень быстро задремал. Но так, странно, нервно и тревожно. Ему снилась прошлая жизнь. Вон он просыпается там, во сне, один. Рядом с ним нет никого. А единственное домашнее животное, залетного таракана, убивает, походя тапком. Умывается, завтракает на скорую руку, отправляется на работу. На улице шел сильный дождь, автомобиль не завелся по какой-то причине, и он, Неждан, отправился своим ходом, побежав к остановке. Водоотвод на дорогах опять не работал, или забился, или его никогда и не имелось. Оттого встречная машина обдала его грязной водой с ног до головы, а последовавший порыв ветра сломал зонтик. Пару минут спустя он замер у дороги в ожидании автобуса, пытаясь укрыться от непогоды на совершенно непригодной для этого остановке. С такой высокой и узкой крышей она совершенно не защищала от дождя. Приехал автобус, но мест не было. Неждан попытался впихнуться, но возмущенные пассажиры его вытолкали, да еще и матом обложили. При этом сумка с ключами, смартфоном и всем, что он нес с собой, осталось там, зажали и вырвали из рук. Его начало трясти, не то от холода, не то от злобы и раздражения. Обернулся, остановки больше не было, только лес. Еще крутанулся, глянув на дорогу, а там река, поросшая рогозом. И тут он проснулся, ну или очнулся. Оказывается, это Верни-Дуб вернулся и тряс его за плечо. «Живой!» — воскликнул он, когда парень открыл глаза и стал растерянно озираться, явно не понимая, где он. «Ягод я под снегом набрал, целебных. Сейчас согреются и поешь, легче станет, и травок». Неждан ничего не ответил. Он медленно приходил в себя, пытаясь переварить сон, такой реалистичный и такой странный. Глава 8, 167, март, 2. Рано утром тихо потрескивали угольки в печи. Ночью, вставая по малой нужде, Верни-Дуб подкинул дров, из-за чего в полу землянки было сухо и тепло, и спокойно, в чем-то даже уютно. Пол по осени удалось чуть застелить плахами, вывесив их на три пальца над уровнем земли. Стены тоже еще по осени привели в порядок. Да и вообще, по сравнению с типовой полуземлинкой здешних мест, в конкретно этой Неждану нравилась и каменная печь, топящаяся по-белому, пусть и простенькая. И спали они теперь не на полу, как раньше, а на широких лавках, поверх которых лежали соломенные матрацы, их имитации. Просто жгуты травы, увязанные между собой в некое полотно, достаточно толстое, плотная и крепкая, и полки появились, две штуки, и грубая кадушка с держателем для лучины, и иное. Так-то да, Неждану хотелось большего. Например, он мыслил сделать откидные нары, под которыми размещать сундуки для всякого барахлишка, да и освещение недурно бы обеспечить от дневного света, для чего нужно было где-то раздобыть хотя бы условно прозрачное стекло или его заменитель, ну и так далее, вплоть до того, что жилище надо перестраивать, все, вообще, ставя его из расчета возможной обороны, ну и сразу нормальных площадей, заодно реализуя полноценную печку в духе традиционной русской, а, возможно, даже две печи, большую и малую, используя вторую для вспомогательных, да и рядом много всего требовалось поставить, нормальную баню там, амбар с погребом, колодец, чтобы не брать воду из реки, и тому подобное, планов, громадье, но даже такой комфорт, что у него сейчас имелся, в эти времена дорогого стоил, ибо был только у него в здешних краях, да у Верни-Дуба, который в полной мере его оценил. Неждану не спалось. Тот озноб, что вогнал его в отчаяние, продлился относительно недолго, около суток, а потом ушел, оставив после себя лишь слабость. Таких же пакостей, как спали, кашель или там боль в горле, не появилось. Поэтому парень решил, что столкнулся с банальным переутомлением. Слушалось оно у него уже, там, в прошлой жизни. Поэтому, в тот же день, как его отпустило, решил снова поработать. Положил с вернидубом две продольные балки на мосток и снова слег. Пусть и не на сутки, но несколько часов ознобом точно наслаждался. Вот седой ведун и загнал его под шкуры, отдыхать, хотя бы несколько дней, опасаясь за его здоровье. Максимум что дозволяя, возиться с текстами, а именно переписывать на загодя заготовленную бересту подготовленные материалы с глины, чем он и занялся со всем прилежанием. Так-то можно было и просто процарапать, но Неждан решил сделать красиво. Благо, что теперь время для этого имелось. Сначала откалибровал все листы, подрезал их, подшлифовал, убрав явные неровности. Потом с помощью деревянной планки и чертилки нанес текст, стараясь сделать это как можно ровнее и разборчивее, не забыв про пробелы между словами, знаки препинания и так далее, что сразу подняло читабельность текста на небывалую по местным меркам высоту. Ну и, под финиш обвел эти символы тушью, самодельной, сажа да клей, ничего сложного, простой коллагеновый клей, который в диких условиях можно получить из массы доступных источников, и рыбьи чешуи с пузырями, и мездры шкур, и белка яиц и так далее. Вот этой тушью он и прорисовал все символы, тоненькой кисточкой, сделанной из перьев, спокойно, вдумчиво и аккуратно, благодаря чему получил натуральную красоту, и в глазах вернидуба, и в своих, потому как действительно неплохо вышло. Дальше Седой сам возился над изготовлением тубуса. Неждан же занялся новым текстом, нужда в котором волей-неволей всплывала в разговорах с ведуном. Требовалось родить местный миф о творении мира и его конце. Нет, конечно, он имелся, но мало сильно фрагментированный и мало что объясняющий. В принципе, и такой сойдет. Ну а что, какой с него толк в практической жизни? На первый взгляд, во всяком случае. Но в процессе бесед с ведуном он понял ключевой момент. Этот миф позволяет сформировать установку и универсальную цель жизни, вроде христианского спасения или скандинавской битвы конца времен, через что можно было задавать базовые ориентиры и мотивационные маркеры. Грубо говоря, какие приседания делать и для чего. При этом с уже имеющимся обрывком мифов нельзя было вступать в прямое противоречие, чтобы не вызвать отторжение у местных. Расширять, дополнять, уточнять, да, но явно не противоречить. Да и подачу требовалось делать предельно простой и понятной даже самому дремучему обитателю здешних мест. Та еще задачка. Тут и мировое древо, восходящее к каким-то совершенно архаичным временам, и богиня, порождающая все, и демиург-кузнец, и боги-близнецы с весьма затейливым взаимодействием. В общем, с ума сойти. Многослойный и в известной степени противоречивый пирог, накопившийся со времен царя Гороха, да еще с непредсказуемой степенью искажения, ведь предание устное, что само по себе тот еще телефон. В общем, Неждан потихоньку устроил логический блок схемы с пометками на русском, вел выносящие мозг беседы с ведуном, и отдыхал, почти не выходя из жилища. Благо, что Седой и сам мог теперь обслужить и ловушки, и прорубь, и прочее, а дрова имелись в достатке, натаскали из леса по снегу, соорудив для них импровизированную волокушу. А еще он спал. С самого момента переноса личности в этот новый носитель он столько не спал, по 10-12 часов в сутки, местами и больше, из-за чего довольно скоро сон в известной степени стал расстраиваться. Вот он и лежал под утро с открытыми глазами, смотрел на огонь и думал, и тут пес как-то резко вскочил, и, сделав стойку на дверь, едва различимо зарычал. Неждан прислушался. Ни запахов, ни звуков новых. Но Мухтар никогда попусту тревогу не поднимал. Умный пес. Парень максимально тихо выскользнул из-под шкур. Прислушался снова. И приметил там, на улице, под навесом, какой-то шум. Словно кто-то лазил. И этот кто-то явно проверял содержимое корзины корчак, стоящих там. Вон, что-то хрупнуло. Словно на керамику надавили сверху. Неждан же, прислушиваясь, одевался. Выскакивать на мороз как есть он не хотел. Минула минута, вторая. Наконец, завершив облачение, парень взял свое копье и покосился на ведуна. Тот уже не спал, видимо, проснулся из-за возни парня, и теперь смотрел на него с тревогой, так же тихо одеваясь. Звуки-то уличные он тоже расслышал. Несколько шагов. Парень осторожно открыл засов, максимально деликатно, чтобы не шуметь, толкнул дверь от себя, растворяя ее, и в нескольких шагах от себя увидел морду медведя, внимательно смотрящую в сторону нового источника шума и, возможно, запаха. Хотя, быть может, дым от печи перебивал аромат человечины. «Шатун», — тихо прошептал Неждан, побледнев до крайности. Для медведя же это слово стало командой. Он сорвался и бросился на парня, явно рассчитывая полакомиться свежим мясом. Неждан же не придумал ничего лучше, чем, уперев под правую ногу копье, выставить его наконечником на медведя, метя чуть ниже пасти. Тот ведь, хоть и атаковал не вставая, все одно находился выше, где-то на полметра, из-за утопленного пола полуземлинки. Вот парень и рассчитывал принять атакующего как мохнатый шашлычок. Рывок, удар, и дикий рев огласил окрестность. Копье все же скользнуло под пасть и впилось в основание шеи, под хорошим таким углом, вынырнув между лопаток. Благо, что массивный и мощный железный наконечник достаточно легко рассекал плоть и проскальзывал мимо костей. Медведя это, впрочем, не остановило. Он заорал, замешкался, попытался отмахнуться от древка, причиняя себе каждым движением лишь новую порцию боли. Пару раз дернулся вперед, упираясь концом древка и проталкивая дальше копье, что причиняло ему еще боль, и немалую, ведь давление шло не вдоль копья, а вбок, отчего казалось, что древко не столько проталкивалось, сколько выворачивалось. И, наконец, хрупнув, оно сломалось, а медведь таки полез уже в довольно узкую дверь полуземлинки. Раз, и двуручный топор, который подхватил отступивший Неждан, обрушился ему на шею, исхудавшую после спячки. Он метил в мясную часть, бок, чтобы рассечь его, а вместе с ним и артерию, но не попал, зарядив по позвоночнику. Тоже ничего вышло. Удар, и сразу попытка вдарить еще разок. Его немного заклинило в позвонках, однако, парень дернул с такой силой, что аж отлетел назад и ударился о стену, но лишь для того, чтобы вновь ринуться на зверя со вторым замахом, метя туда же, куда уже ударил. Видимо, топор достиг все штыки нервных окончаний позвоночного столба, и медведь утратил управление телом, по инерции еще сделав пару шагов, а потом безвольно осев на плахи. И тут по нему пришелся новый удар, и опять с полной выкладкой, но рядом, ибо промахнулся. Выдернуть топор сходу не получилось, его крепко заклинило позвонками, которые он таки сумел перебить, и, уйдя в них по обух, застрять, дернул еще. Никак, отошел назад, схватил большой нож, сделанный им самим в философии длинного сакса, такого узкого, с массивным обухом. К такой форме боевые ножи варварской Европы придут только в V6 веках, не раньше, а у него уже вот, есть, и он отлично подходил для того, чтобы среди прочего добивать животных. Несколько секунд Неждан колебался, собираясь с духом, все ж соваться под лапы медведя не хотелось, а тот все еще скреб, и кто знает, что сделает при сближении. «Не лезь!» — выкрикнул Вернидуб, заметив это намерение. Он уже держал в руках свое копье, более примитивное, с кремневым наконечником. Неждан вроде как не услышал и дернулся, однако тут древко уперлось ему в грудь, останавливая. «Я говорю, не лезь, сам издохнет», так и оказалось. Издох, хотя это было очень неспешно. Наверное, минута прошла, прежде чем медведь окончательно затих, после чего Неждан нервно выругался. Грязно, похлеще портового грузчика. Вернидуб на эту фразу ничего не сказал, большую часть слов он не знал, но понял суть этого комментария к текущим событиям более чем полностью, лишь вздохнул и поправил свою буденовку. Именно буденовку. Неждан ее сначала для себя стал делать, еще по осени, сшив из грубой крапивной ткани, в дополнение к худу, то есть, такому капюшону с пелериной, оформленному как отдельный предмет одежды. Так-то худ сам по себе закрывал все потребности, являясь очень практичным головным убором. Но буденовка ситуативно его заменяла или дополняла, надеваясь под него для пущего утепления. Значится, поправил Вернидуб свой головной убор, поежился из-за прохлады, тянущей от двери, и стал поспешно завершать облачение. Неждан-то вон, прошел уже по туши наружу и пытался привязать веревку ему за заднюю лапу. «Давай тут разделывать, не вытащим. Смотри, какой здоровый», — возразил Вернидуб. «Сейчас блок сделаем и вытащим. Веревок, главное, чтобы хватило. Что сделаем? Простейший блок», произнес Неждан и занялся его изготовлением. Ведун глядел, молча. Слишком уж подавлен он оказался этим нападением. Парень же из нескольких дубовых чурбачков довольно быстро соорудил полиспаст. Очень грубый и кривой, но вполне рабочий. «Вот, гляди, видишь, если тут потянуть, на локоть веревки идет, а тут всего на ладонь, даже меньше. И что это дает? Размениваем движение на силу. Хватайся, ну-ка, на раз, два, три, взяли. Видишь, сдвинулся. Давай еще». Вернидуб лишь кивал, да вытаращив глаза, смотрел на происходящее. Тащить вдвоем вот так, на веревке, тушу такого веса было тяжело, но терпимо. Она, правда, перемещалась совсем немного, но это происходило, а они сами не надрывались. Глава 9, 167, март, 10.11. «О!» — заметил Неждан, замерев. Кричал кто-то. Показалось, отмахнулся ведун. «Ничего не слышу». И Мухтар приметил. «Гляди!» — кивнул парень на него. А пес и верно встал и, повернувшись к лесу, нюхал воздух. Да и вообще выглядел несколько напряженно. Даже слегка рычал. «Кого там леший принес?» — нахмурился Вернидуб. Неждан кивком согласился с такой формулировкой. После всех этих историй с лосями, волками, кабаном и медведем, гостей ему хотелось видеть в последнюю очередь. Тем более, что не ясно, кто именно кричал. Может, там человек или кто-то из животных в ловушку попал. Их хватало. Большинство на всякую мелочевку, но имелись и на крупного зверя. Впрочем, получив бревном в бок, обычно совсем другие звуки издают. Здесь был скорее окрик какой-то, но далекий и неразборчивый. Из-за чего не разобрать, чей, мамонт, что ли, приперся. Мрачно произнес Неждан, двинувшись к навесу, чтобы вооружиться. «Кто? Мамонт. Это большой мохнатый здоровяк, живущий в снегах. Так-то вымер, точнее, люди истребили. Но мало ли, ладно, пойдем встречать гостей. Надеюсь, без драки обойдется». Вооружились, приготовились и стали ждать, укрывшись так, чтобы можно было просматривать всю опушку леса и стени. То есть, по возможности не светясь, заодно подкинув дровишки в печку, чтобы рядом с ней теплее было. Минут через 15 на опушку вышла довольно крупная группа мужчин, с примитивными плетеными волокушами, максимально простыми. Две жерди распирались парочкой перекладин и перевязывались лыком. На них они тащили шкуры, много, в основном зайчи, но имелись и иные. «Борята», — тихо шепнул Вернидуб, — «вон, справа, видишь, и верно». Приглядевшись, кивнул Неждан. «А чего он сейчас явился? Тут дня три до главного поселения клана», — заметил ведун, уже привыкший к такой маркировке. «Снег подтаял и стал плотным. Сейчас самое то идти по нему пешком. Скоро же лед вскроется». Видимо, он собирал эти шкуры вдали от посторонних глаз. «Гостята и растята погибли же. Кому болтать? А ну как соблазн у кого приключиться? Ну слушай, а кто с ним? Я почти никого не узнаю. Вот те трое, слева от него, из моего клана. Остальные, видно, из иных окрестных. Подошли, поздоровались чин по чину, представились. Ну и поведали довольно любопытную историю. Неждан уже знал о том, что запущенная им волна всколыхнула округу и закончилась гибелью многих пособников Рокселанов. Но все это носило, как выяснилось, совсем не спонтанный характер. Позиция Неждана нашла самый живой отклик в клубе Перуна, то есть, тех людей в окрестных кланах, которые связывали себя с этим богом. При этом нужно понимать, они не являлись воинами, нет, скорее этакой добровольной народной дружиной, которая присматривала за порядком, получая за это небольшие преференции, ту же осторожную охоту тишком. Так вот, сошлись лидеры таких групп ото всех окрестных кланов, все обсудили, согласовали и начали действовать. Когда же пришло время, собрались у оговоренного места и сплавили заготовленные шкуры к ведунам. Один клан болтов это сделал раньше, прощупывал почву. О том, что Вернидуб и Неждан как-то причастны к гибели тех трех балбесов, сомнений ни у кого не возникало, о чем парню прямо и сказали, пояснив, дескать, никаких претензий нет. Напали, попытавшись ограбить, за что и поплатились. Все честно, проверяли же их на тему того, как они поведут себя. Мало ли, вдруг эти двое умом тронулись. С ведунами такое порой случается, особенно сильными. И только удостоверившись, перешли ко второй части плана. Поэтому здесь и сейчас Неждан мог лицезреть лидеров эрзац-дружин аж шести кланов. От тихих, боровых, речных и быстрых медведей, а также красных и белых волков. Последние относились к местным болтам, в то время как волчьи кланы славян располагались сильно южнее, в лесостепной зоне, да и звались иначе. Сила, на самом деле, весьма немалая по местным меркам, если их собрать в единый кулак, адекватно вооружить и хоть как-то сладить. Это ведь считай более полусотни потенциальных воинов. Понятно, ему они подчиняться не станут. Он хоть и ведун, но слишком юн, как воин не проходил инициацию, да и опыта боевого нет. Однако ничто не мешает с ними договариваться. Потом, хотя и сейчас было бы недурно закинуть удочки. Лихо вы, жизнерадостно произнес Неждан, когда ему вкратце все описали. Никто лишний, надеюсь, не подглядел за вашим сбором и переходом сюда? Да кто подглядит? Оскалился Борята. Бабы наши да дети вышли за хворостом. Присматривали, чтобы чужих глаз в лесу не было. У всех так, а как же? Улыбнулся один из болтов. Мы о том еще по осени условились. Славно. Это все шкуры? Кивнул Неждан в сторону волокуш. Али еще есть, весной мех дурной. Бить не станем. Летом, может, еще что возьмем, до прихода Арака. Много. Признаться, я не рассчитывал на такое их количество. Надо думать, где и как их складывать, чтобы не попортились. Ну да ничего, придумаю что-нибудь. Да, жилище это маленькое слишком, кивнул на полу землянку Борята, но, недолго тебе теснится. Мы, как лед вскроется, придем на лодках и все перевезем. Жилье гости ты теперь твое, коли дочь его возьмешь, да и то, где ты сам раньше жил, тоже. Нет, покачал головой парень. Что, нет, не поняли гости, я не поеду, тут пока буду, мыслю, год тут посижу, а потом отходить придется и укрепление ставить в укромном месте, не дадут покоя нам иначе, если к вам поеду, все поселения под удар подведу, лучше сделать вид, что я сам дурю, а вы тут ни при чем, мы защитим, верю, но нам в любом случае нужна крепость, чтобы туда свозить шкуры и прочие да торг вести с гостями, добра много, соблазн великий. Без крепких стен беды не избежать, да и кузнечным промыслом, ежели заниматься, много всякой оснастки хитрой ставить, основательно, из камня, а без того никак, можно и без того, только железа сделаю меньше, а нам нужно его много, и ножи, и серпы, и косари с косами, и топоры, и копья, и иное, причем чем быстрее, тем лучше. Кстати, Вернидуб по весне уйдет, а мы и с ним вдвоем едва справлялись, мне бы помощников, много. Поинтересовался старший из отряда красных волков, сколько соберете, и десяток, и два, и три, желательно молодых, до испытания, но не детей, только к ним еще еду нужно приложить, вы с Вернидубом тут вполне сами продержались, с клочка реки и леса кормится вдвоем не одно и то же, что десятком другим, хотя да, можно, но тогда делом железным мы почти не будем заниматься, все покивали, принимая доводы, после чего начали трапезничать, разместившись под довольно просторным навесом, в сухости и относительном уюте. «Щедро дрова горят, ой щедро», — заметил Борзита, глава клуба из боровых медведей, делая осторожный заход на интересующий его вопрос. «Топор тому виной, без него бы страдали, надо бы пилу еще сделать, но до нее пока руки не дошли, с ней валить сухостой и разбирать буреломы станет одно удовольствие, да и разделывать толстые стволы. Ты в прошлый раз шкуры на топоры менял», — продолжил он, проигнорировав отступление Неждана. «Да, конечно, чтобы не ждать, мало ли Арак с ума станет пялить и дурить, вообще, не удивлюсь, что наш торг закончится дракой и кровью, а сейчас так поменяешь, вряд ли, у меня всего три топора есть на мену, их же решительно недостаточно, ты сейчас только топоры делал, а ли еще чего есть, серпы есть, ножи малые да пара косарей, даже не знаю, хватит ли этого, чтобы обменять честно на вашу долю в шкурах. Мало получилось пока сделать. Очень рабочих рук не хватает. Все покивали. Маловато, действительно, выходило. И нужно было прикинуть, что к чему. А это откуда? Сменил тему Борята, указав на керамическое изделие, явно выполненное на гончарном круге. Помню, в прошлый раз этого не было. Верно, не было. Потому как сам слепил. Улыбнулся Неждан. Для выделки железа надо тигли делать. Это горшки особые с крышками притертыми. Вот я и учился, заодно себе мелочевку добро переделал. Такие нам гости торговые везут, и берут за них немало, заметил Борзита. Опять же, давайте помощников. Будут вам добрые горшки да корчаги. Пожав плечами, произнес Неждан. И вот такие деревяшки, стукнул он своими клампами, в которых ладно по сырости ходить, и лыжи для снега, и много всего иного. Помощников кормить надо, надо. Согласился парень, сколько нужно семей, чтобы прокормить одного, десяток, чуть помедлив, произнес старший из белых волков, дань заплатим, на посев отложим и на еду, на соль, все, что останется с десяти семей, наверное, и хватит на еще одного взрослого, если так не надрываться и взять по одному с двадцати семей, то сколько каждый клан сможет прокормить? Клан, удивились гости, я так большой род называю, по-кельтски, чтобы от малого отличать. Все зависли, просто, крепко, наглухо. Считать-то дальше 10 никто из них не умел, так что Неждан тяжело вздохнул и начал большую и нудную работу. Брал бревнышко без коры, ему перечисляли семьи, просто по именам, в духе, Хатин до Жирка, а он зарубки делал, 20 сделал, отступал, и так с каждым из 6 кланов. После чего, быстро все пересчитав, получил аж 53 человека, ровно столько все 6 кланов могли сообща выставить и прокормить. Правда, сразу пошли возрождения, пришлось заново все перетряхивать, убирая семьи с хворыми, с множеством детишек и так далее, что, в конечном итоге, дало 27 человек. Даже так, это дело, кивнул Неждан, подводя итог, ежели по открытой воде их подвезете, многое успеем. Да и Арак не рискнет открыто нападать или как иначе дурить, он точно натравит кого, хмуро произнес Борята. Да и пусть, встретим, очень многозначительно усмехнулся Неждан. Жаждешь кровь проливать? Чуть подавшись вперед, спросил Радита, старший среди представителей речных медведей. Вся наша жизнь, борьба, развел руками парень, не мы, так нас. В конце концов, если медведи с волками не могут постоять за себя, то на кого нам пенять? На зайцев или птиц перелетных, и то верно, кивнул Борята, и все его поддержали, покушали, и начали осмотр шкур до торг. В зависимости от состояния шкура учитывалась как полная, половина или там четверть, да и на выделку тоже смотрели, было видно, толком и не старались, гнали объемы, и лишь мороз спасал многие шкуры от беды. Вот Неждан за это и срубал ценность, да не сам, а коллегиально. Спрашивал, сколько тот Рами за такую даст, и все гости осматривали спорную шкурку да оценивали, иной раз спорили, но ответственность в любом случае брали на себя. Неждан же выступал арбитром, а порой и тем, кто примерял стороны, если увлекались в споре. Параллельно он вел счет, в этот раз, на носах, просто брал палку сухую, подходящего размера, вырезал несколько знаков, чтобы понять, о каких шкурах речь, ну и делал надрезы под счет, а после того, как завершил такую ревизию, Неждан сводил баланс. Для этого уже пришлось работать по сырой глине, с помощью цифири, которую подтверждал Вернидуб. Ну и, само собой, все тщательно проговаривая устно и пересчитывая по любому сомнению. Муторно, хлопотно, но ближе к сумеркам удалось мало-мало все утрясти, и понять у кого какая доля, распределив между всеми 6 кланами железные изделия для обмена, а так уговорившись о том, кому чего еще предназначалось, и записать все это чин по чину, на кусках бересты, где царапался, например, значок топора, а рядом черточки, по нужному количеству. «Ну ты и чудно мыслишь», усмехнувшись, произнес Борята, когда они уже отдыхали после ужина. «Не знал бы, насколько ты юн, не поверил бы, я же говорил», грустно улыбнулся Вернидуб. И Велес, и Перун его коснулись разом, оттого ведает многие тайны, но и о справедливости не забывает. Небесный наш судья зорко следит за ним, с того, кому много дается, много и спрашивается, развел руками Неждан. Истинно так, охотно согласились собеседники. Разговор, впрочем, почти сразу и закончился, легли спать, ибо умаялись. Утром же позавтракали, тепло попрощались и ушли, быстро, стараясь не задерживаться ни на одну лишнюю минуту. Со дня на день должен начать вскрываться лед, а им надобно вернуться и как-то порешать вопрос с помощниками да снабжением. Всю капусту сожрали, сволочи, тихо пробормотал Неждан, глядя им вслед. Какую капусту? Что это? Да так, присказка. Ты заглядывал в наши припасы, сильно все подмели, нам на неделю осталось, если только на них сидеть. Ничего, ничего, похлопал его по плечу Вернидуб. Оно того стоило. Да, на моей памяти не часто случаются подобные посиделки. Если бы ты им еще хмельного что поставил, вообще красота. Парень на него покосился и мысленно чертыхнулся. Ведь правда, алкоголь, совместное возлияние в примитивном обществе, это альфа и омега княжеской власти. Ибо одна из важнейших функций князя и заключалась в том, что он поит и кормит своих людей. Неждан же в этой встрече за счет щедрости оказался именно в роли этакого эрзац-князя. И то верно, надобно припасов держать больше, да хмельного, под приход же ставит хмельное, иначе быстро портится. Брось, отмахнулся парень, вон, махнул он на перегонный куб для пиролиза, это почти готовый самогонный аппарат. Чего, дух вина можно отогнать, он и сильнее берет, и годами стоять может. С такой досужей болтовней и провозились до полдня, убираясь. Все же такая толпа породила немало проблем и мусора. «Смотри-ка», — воскликнул Вернидуб, указывая на пса. «Опять он чего-то учуял, и опять на опушке». Пригляделись. А там прямо на небольшом пригорке сидело три исхудавших молодых волка. «Шугануть бы их», — нахмурился Седой. «Погоди, а чего? Ты на Мухтара посмотри, видишь, интерес есть, а не рычит. Отчего? Зачем ему рычать-то? Они же на одном издыхании. Он их перебьет, даже не вспотеет. Ну не знаю», — покачал головой Неждан. «Они тоже ведут себя странно. Уже не волчицы ли? А если и так, то что? Не связывался бы ты с ними. Парень же взял три куска медвежатины, которая еще оставалась. Из-за высоких рисков паразитического заражения он ей кормил только пса. Взял. И вместе с Мухтаром отправился знакомиться. Молодые волки встрепенулись. Вскочили и отбежали. Что позволило понять, они самые, волчицы. Исхудавшие до крайности и совершенно истощенные. Вон, даже ногами едва волочили. Парень каждый из них по очереди кинул по куску мяса. И оставил под присмотром Мухтара, который реагировал на них совсем иначе, чем тогда, во время нападения. «И зачем, одному мне, что ли, жениться?» — ухмыльнулся Неждан. «К тому же пес, добрый помощник, волки непредсказуемы, жизнь вообще полна случайностей», — развел руками парень. «Будем считать, что это испытание характера для тех помощников, что явится». Глава 10, 167, март, 22. «Новая весна, новые беды», — тяжело вздохнул Неждан, сидя на бревнышке. «Вот откуда в тебе такая мрачность, многие знания, многие печали», — пожал плечами парень. «Знаешь, кто самый счастливый человек в мире? Влюбленный? Ну, почти, идиот. А это кто такой? Да ты их встречал, уверен, только не знал, как они зовутся. Это такие люди, у которых голова не соображает, из-за чего, имея за плечами 2, 3, а то и все 5 десятков лет, они ведут себя и мыслят, как дети малые, из-за чего их также называют инфантилами и малолетними хаем, впрочем, неважно, оттого они и счастливы, что не разумеют беды свои и трудности». «Верно, встречал таких», — усмехнулся Вернидуб. «Так влюбленный человек, полагаешь, совсем безголовый или, как ты сказал, идиот? А как же, весь его рассудок ниже пояса опускается, а там думать нечем, разве что задницей, но ей не шибко-то и сообразишь что-то дельное». Ведун хохотнул и подцепил палочками для еды кусочек рыбы из миски. На дворе стоял один из первых теплых деньков, и они выбрались из-под навеса, на солнышко. Печка печкой, но все же дрова попусту жечь не стоит, да и приятно было вот так посидеть после зимы. Они все эти дни только и возились со шкурами, требовалось привести их к максимально приличному состоянию, подчистить за охотниками тыльную сторону, промаслить ее и промять, а потом и подкоптить немного, дымком каким добрым. Возни хватало, и до конца они еще не все переработали, но дело спорилось и ладилось, и не только в этом, но и во всем остальном. До смешного, Вернидуб этому радовался, говоря, будто бы, боги им благоволят. Неждан же хмурился, памятуя о законе подлости и правиле зебры, но не сильно. В конце концов, такая бытовая удача немало поднимала настроение и мотивировала трудиться дальше, без героизма. Парень старался не увлекаться нагрузками, опасаясь последствий после того озноба от переутомления, ведь легко отделался, а здесь скорую помощь не вызовешь, да и толковый лекарь не придет. А если ты таки дождешься травника или какого знахаря, помощи от него действенной не получишь, из-за чего заиграл новыми красками старый анекдот про сенсея и подворотни 53, один из вариантов анекдота. А великий сенсей, ты научишь меня справляться темной ночью в подворотне с десятком громил, поджидающих меня там, я научу тебя не шляться ночью по подворотням, беречься, беречься, и еще раз беречься, осторожничая везде, где только это уместно. Впрочем, тренировки он продолжал, куда менее активно, но все же, и общие укрепляющие, работая на турнике с брусьями, и с копьем, и с дротиками, прощей да бумерангом, выделяя на них совокупно около 2-3 часов, ежедневно. Вернидуб давно уже так не старался, здоровье не позволяло. Неждан же пусть прислушивался к телу, но все равно занимался, из-за чего метал те же дротики уже кардинально точнее и дальше, и в здешнем политическом ландшафте представлял собой весьма нешуточную угрозу, даже в одиночку. Да и вообще, за минувший год он подтянулся и окреп, оброс мышцами, из-за чего сшитая по осени стеганая куртка уже казалась маловато, и не только она. Хорошо, что сделал с небольшим запасом, который как-то это смог компенсировать. Вернидуб тоже посвежел. Большое количество мяса и рыбы в рационе на нем также сказалось. В сочетании с физической активностью, разумеется, он словно бы скинул несколько лет, немного налившись укрепившимися мышцами. «Скоро в путь отправишься», — нарушил затянувшуюся паузу Неждан. «Дня 2-3 и лед сойдет с реки. Вот через несколько дней после того гости и придут. Ненадолго, а с ними уйду и я». «Понятно», — кивнул парень. «Жаль. Отчего же? Мне казалось, что утомил я тебя». «Да нет», — отмахнулся Неждан. «Куда там? Мне порой просто очень сложно рассказывать что-то. Вот начну я тебе вещать про сингулярность в период инфляции после Большого Взрыва, да квантовые поля. Ты хоть что-то поймешь, судя по твоему остекленевшему взгляду, не сильно», — усмехнулся парень. «Мне с любым человеком сложно, к тебе я уже привык, притерся, да и ты ко мне, но ты уйдешь, а я сижу и предвкушаю невесту, тещу и кучу новых бед, и пытаюсь понять, как бы мне от этого всего умом не тронуться, и помощников», — заметил ведун, — «они ведь тоже появятся, Ойли, лично я не уверен, что наши друзья смогут быстро сговориться с остальными. Помощник он ведь чем жить станет?» «Правильно, промыслом. А значит, под удар Роксоланов попадает. Кто же родича на это отдаст? Если к осени появится, уже хлеб. Мы же решили бороться. Какое нам дело до этого?» Пожал плечами Вернидуб. «Мы, да, а они? Ты уверен в том, что все решили бороться, и что нет воздержавшихся или отказавшихся, да и многих попросту не пустит бабы?» «Нет», — твердо произнес ведун. «Что, нет?» – удивился парень. «Они сами и погонят, впереди иных», – усмехнулся Седой. «Ты порой мыслишь, как человек, пришедший откуда-то очень издалека, не понимающий простых вещей. Любая баба будет радоваться и гордиться тем, что ее сын или муж железо умеет ковать, и семью им обеспечивает, а то и род. Каждый нож – богатство, каждый серп – отрада, да и ведуны, как ты, обычно не спешат знаниями делиться. Из многих лишнего слова не вытянешь. Конкурс, что ли, начнется? Что, прости, конкурс – это когда место одно, а его заняться хотят многие, и между ними борьба начинает. Что-то такое, да», – улыбнулся Вернидуб. «То, что ты им передал, осмотрит, а железо твое, доброе, много лучше того, что из Ромеев привозит. Да и то, что наши гости видели, послушают и думать станут. Мыслю, гадать о том, как тебе отправить больше помощников, а не 27, так кормить же нечем. Говорили уже о том, это нашим нечем. Но ежели железо пойдет в достатке, его соседям дальним за еду станут передавать, или даже дальше. Брат мой пытается разузнать о пути на реку, что в море на севере впадает. Двину, да, возможно, она и так зовется. Там много кланов, железо твое доброе, а у них, как ты сказал, есть соль. Торговый путь, да это всегда хорошо», — кивнул Нежданный, перейдя на русский, стал рассуждать вслух. «Так-так, хаем, армейская норма соли 20 грамм в день, в год на человека это где-то 7,5 килограмм, у нас в 6 кланах около 1000 семей, если каждый по тройной пайке, то хаем получается где-то 22-23 тонны, что ты говоришь», — нахмурился Вернидуб, который все еще совсем не разумел русский язык, понимая лишь отдельные слова и фразы. «Устный счет», — вернулся Неждан на местную речь. «Пытаюсь понять, сколько от них соли нашим кланам нужно, чтобы вдоволь с запасом. Получается достаточно терпимо. Пара десятков лошадей на волоке спокойно перевезут вьюками за лето. А если сделать просеку, то за зиму на санях и того меньше коней потребуется. Хотя по уму там бы дорогу ставить вроде ромейской. Но то потом. Чудно ты мыслишь. Надо еще понять, почем у них там железо», — продолжил Неждан думать вслух. «А лучше не само железо, а изделия из него. Их, мыслю, обменивать будет сподручнее, ибо железо столько же в них, а ценность выше. То далекие лето», — отмахнулся Вернидуб. «По чужим землям ведь идти придется, да и там, сговориться бы не мешало. Но нужно же делать. А как же? Обязательно нужно, только дожить еще надо. А по осени жди набега». «Не обязательно», — возразил Неждан. «Правитель ихний не простит Сусагу и Араку утрату власти над нашими землями. Если узнает о том, что смотришь, сам подумай, в чем эта власть выражается. В том, что они привозят дань. Вроде так», — кивнул Вернидуб. «Весьма небольшую. Сколько он собирает с нас? Разве он везет это зерном? Даже не представляю. Полагаю, что Арак спускается с данью до Льви, где обменивает ее на что-то нужное. А Роксоланам разве самим жито не надо? А сколько у нас того жито Арак берет? Слезы. Основной прибыток их с набегов и торговли рабами. Вот это лишится, Да, беда. Но тут большой вопрос, кто с тех набегов руки греет. Мыслю, Сусок с Араком, втихую шаля. Хорошо, пусть так, и к чему ты мне это говоришь? К тому, что, если я все правильно понимаю, этот Сусок со своими людьми так вдумчиво насобирает не из-за того, что его правителю нужно наше жито, а чтобы мы жили в крайней бедности и не могли сопротивляться набегам. Не удивлюсь, что он берет с нас вдвое или более к тому, что должен. Значит, у них есть запас, с которого они будут своему правителю показывать сбор дани еще много лет. Даже если собирать ее не смогут, с нами же сами попытаются порешать, своими силами и без лишнего шума. Сами в поход пойдут? Вряд ли. Это может привлечь ненужное внимание. Хотя кто знает, пожал плечами Неждан. Мда, надо будет, как расторгуемся, уходить отсюда. А куда, за лето найдем? Ты только скажи, каким это место должно быть? Большой каменистый остров посреди большой реки. Причем берега должны нависать над водой. Что, нахмурился? Пытаешься вспомнить? Улыбнулся Неждан. Не утруждай себя. Таких островов на Днепре нет. Во всяком случае в его среднем и верхнем течении. Это какая-то игра? Прищурился Вернидуб. Пойди туда незнамо куда и добудь то незнамо что. Понимаешь, тут просто так и не объяснишь. Мне своими глазами нужно посмотреть. Крепость – это ведь не только стены до ворота. От ее правильного размещения зависит очень многое. Иную, как ни укрепляй, не удержишь. А в другой даже против великого войска с горсткой защитников устоишь. Тут и вода важна, и топливо, и река, и многое другое. Холм у реки нужен, но не всякий. Искать холмы – значит, а ты потом глянешь. Да. Крутые холмы у великой реки, чем ближе к воде и чем круче, тем лучше, все остальное надо на месте смотреть. Хорошо, кивнул Вернидуб, найдем за лето и по осени вас всех перевезем. Ты не спеши, тут такое дело, Хаэм, вот представь, что ты Арак, и знаешь только то, что ему известно. Кем я в твоих глазах буду? Молодым и дерзким ведуном, который промышлял охотой и похвалялся добыть сладкий песок в лесу. После долгой паузы произнес Вернидуб. И все, ну Хаэм, без скота и запасов еды, а также зимней одежды, без железа, отчего твои слова, вероятно, вызывали в нем веселье. Вот, посему, раньше того, как Арак сюда придет и все сам увидит, шевелиться он не станет. Набег же поднять не так просто. Мыслю, если они и придут, то, как и в набеге на нас недавнем, либо поздней весной, либо ранним летом. Так что спешить не стоит, а чего ждать, как чего, улыбнулся Неждан, здесь мы выглядим уязвимыми, что позволяет нам подловить набежников, эта кровь закалит наших и укрепит веру в себя. Вернидуб пожевал губы, молча, хмуро глядя куда-то перед собой. Тебе что-то не нравится? Спросил парень. Твоя жизнь очень ценна для всех нас, и я не хочу подвергать ее опасности. А что делать? Развел руками он. Тот, кто бежит от войны, будет убит ударом в спину. Эпилог. 167. Апрель. 2. Гости у нас. Очень жизнерадостно произнес Вернидуб и махнул рукой в сторону реки. Неждан туда глянул и едва заметно вздрогнул. Там из-за излучины выходила лодка за лодкой. В основном мелкие долбленки, которых он накрестил пирогами. Но и несколько крупных можно было разглядеть. Совокупно, целая толпа шла. Где-то в глубине его личности потеряла сознание жаба. Квакнула так истошно и рухнула, подергивая ножкой. Видимо, от ее конвульсии он сам и вздрогнул. Запасы, конечно, они с Вернидубом старательно стали возобновлять после того визита, и довольно много смогли заготовить той же сушеной рыбы. Но эта толпа очень быстро все сожрет, слишком уж она выглядела значительно. Впрочем, думки думать он не стал, как и рефлексировать. Плюнул с некоторым раздражением и пошел облачаться. Гостей надо было встретить красивым. Во всяком случае, этих. Минут через 15 первая и самая крупная пирога привалила к мостку, а его все штыки удалось соорудить в полном объеме. Двое молодых мужчин выскочило на настил, притянуло за веревки лодку, давая спокойно выйти остальным, после чего ее оттащили в сторону и стали помогать остальным. Неждан же к тому времени уже стоял чуть в стороне на небольшом возвышении и молчаливо наблюдал за этим действом, во всеоружии, так сказать, как такой чуть пафосной статуи. На ногах у него были вполне обычные для местных штаны, которые в районе колен переходили в обмотки, потом в портянки и далее в клампы, деревянные башмаки, сверху длинная рубаха, поверх которой стеганая куртка с накладными карманы, длинными руками и стоячим воротником. Далее худ. Все-таки ветер еще был неприятным и шею он берег от продувания, даже в такие моменты. Поверх всего этого добра на плечах у него покоился плащ из медвежьей шкуры, что в глазах местных имело особое значение и немалый сакральный смысл. Не каждый мог себе такое позволить. Ой, не каждый, но это ладно. Не менее интересным было то, что на его поясе висел здоровенный сакс, а в руках он держал тяжелое, мощное копье, кованое, железное, с крупным, добротным наконечником и подтоком. Для полноты картины не хватало украшения и разноцветной ткани одежды, ну, чтобы совсем блистать, но даже такой вид впечатлял. Тем более, что у его ног располагался здоровый пес, вполне себе статусный волкодав, а чуть в сторонке размещались вполне довольные жизнью три молодых волка, на которых никто из местных не обращал внимания. Даже пес, кто-то вроде Боряты чего-то такого и ожидали, но большинство остальных прям впечатлились. Не так обычно выглядит человек, проживший год на подножном корме в лесу. Ой, не так, а рассказы, это просто рассказы. Мало ли чего болтают, особенно поразилось несколько женщин, прибывших с делегацией. Вон как пялились, одна так и вообще глаза себе решила протереть. Впрочем, долго этот цирк не продлился. Народ выгрузился и пошел вполне отработанный социальный ритуал. Со скрипом пошел, потому что и его парень сумел невольно сломать. Как зовут его? Спросил Борята у Седова. Беромир 54, Беромир аналогичен по конструкции двух основным славянским именам на «мир», таким как Драгомир, Казимир, Остромир, Радомир, Яромир и многим другим. Состоит из двух частей «бер» и «мир». Первая часть – это эвфемизм слова «эрах», которое позже назовут «медведем», «бейер» – древний корень, который еще в проиндоевропейском означал «коричневый», «бурый» и т.д. Вторая часть означает «народ», «люд», «всем миром». На миру и смерть красна. Вместе получалось что-то в духе из народа медведя или медвежий человек, ответил Вернидуб, ведун близнецов. Вот нельзя просто так взять и назвать человека Боромиром 55. Как это ни странно, но Боромир вполне вписывается в парадигму старых славянских двух основных имен. Состоит из основ Бор и Мир. Первую часть можно трактовать как лес, сосновый бор, дубрава, здесь чередование. Вторую, как народ, люд, всем миром. Вместе получалось что-то в духе из лесного народа, лесовик, воскликнул раздраженно Неждан. Беромир, медленно и громко повторил седой ведун. Понял, кивнул, улыбнувшись парень. А то я прямо удивился, услышав одно из имен потомков Нуменора. Они были слишком самонадеяны. Да и ты от скромности не умрешь, оскалился седой, перебивая парня. Беромир, произнес Неждан, пробуя на вкус имя. Неплохо, мне нравится, хотя... Признаться, я ожидал от тебя подвоха и какой-нибудь шутки. Панрамиксом бы назвал каким-нибудь или Радагастом, а мне потом с этим жить. Вот вы видите, видите, широко улыбаясь, произнес Вернидуб, обращаясь к гостям. Итак, все лето, осень и зиму, никакого уважения к старшим. Мне молоко надо давать за вредность, резюмировал седой, ввернув фразу, которую несколько раз слышал у парня. Не такой уж ты и вредный, хохотнул Неждан, точнее уже Беромир. Повисла небольшая пауза, и эти двое засмеялись вполне по-дружески. Видимо, определенное нервное напряжение все же давало о себе знать, и у одного, и у другого. «Беромир», — громко произнес Борята, — «ведун близнецов, мы привезли тебе дары, учеников и невесту».